Глава 13. Дверь открыла узбечка лет 40 в национальном платье и на украинский манер завязанном платке. Полная и хмурая, она держала на руках ребенка, второй, немногим старше, вцепился в подол и также хмуро смотрел на пришедшего. «Здравствуйте, я к Маше». «Я Маша». Женщина вопросительно посмотрела на Сергея. Он посмотрел на якобы Машу. То, что квартира коммунальная, он понял. В общем-то, это было ясно еще до того, как старая, выкрашенная коричневой краской дверь открылась. Маша лишь послужила еще одним доказательством. «К Маше Шульгиной! Девушка светленькая, маленькая!» Он показал себе на плечо. Уровень, куда доставала макушка Маши. «Она дома?» «Не знаю». Маша равнодушно пожала плечами и посторонилась. «Третья комната слева, за выключателем», пояснила женщина. Ее перекрикивал младенец. Сергею оставалось только надеяться, что он правильно расслышал. Коммунальными квартирами мужчину было не удивить и не испугать. Все студенчество он провел, мотаясь по углам в коммуналках. Бывали почти камерные квартиры. Тихие трешки с соседками божьими одуванчиками, подкармливающими вечно голодного студента. Бывало и такое, что Сергею приходилось помогать соседке, чей сын, хронический алкоголик, отнимал пенсию у старухи. Бывали монстроподобные 300-метровые коммуналки с двумя входами, несколькими кухнями и строго поделенными санузлами. Соседей в таких квартирах было настолько много, и они так часто менялись, что люди не знали друг друга в лицо. Вечно орущие дети, скандалящие тетки, пекущиеся днем и ночью чебуреки, чьи-то гадящие коты, бесхозные общие тараканы. Эта квартира оказалась чем-то средним. Захламленный коридор с мусорным пакетом рядом с чьей-то комнатой, огромная кухня с двумя плитами, кошеварящая бабка лет 70 с алыми губами и торчащим пучком тусклых волос. Две маленькие юркие узбечки, может, дочери Маши, может, племянницы, ребенок, раскатывающий на самокате по коридору, и черный кот, сидящий в торце, с линцой оглядывающий пришедшего. Он постучал в третью дверь слева. Ответа не последовало. Постучал еще раз. Ответом была та же тишина. Для верности нажал ручку замка. Она подалась, и дверь плавно, без скрипа, открылась. Комнатка оказалась небольшой, метров 12, со свежим косметическим ремонтом и новой, хоть и разномастной мебелью. На столе книжки в 3-литровой банке красовались вчерашние розы. Сама же Маша спала, свернувшись в позе эмбриона. Из-за мешкообразного толстого костюма было непонятно, девушка скрючилась на диване или миловидный парнишка. Сергей уже понял, что причина, по которой Маша носит оверсайз, банальна. Девушка мерзла, у нее всегда прохладные руки. Это может быть признаком болезни, а может особенностью организма из-за телосложения. Конечно, все эти необъятные свитера, безразмерные штаны и худи по колено – модная тенденция. А Маша была модницей. Стрижка, маникюр, дорогая оправа. Но в первую очередь кнопки теплее и уютней в этих смешных одежках. Сергей окинул взглядом комнату. Между диваном и торцевой стеной у окна стояла не то высокая тумба, не то табурет, выполняющий функцию прикроватной тумбочки. Сверху лежал телефон на зарядке. Книга с каким-то девчачьим фэнтези, с белобрысым мужиком на обложке. Пяльцы с мотками мулине и пластиковый контейнер с упаковками лекарств. Несколько распотрошенных пакетов фервекса валялось тут же. А у дивана стояла недопитая кружка с лекарством. Заболела. Он сел на краешек дивана, поискал глазами одеяло, понял, что девушка на нем спит, снял с себя толстовку и укутал спящую. Та блаженно улыбнулась и, бормоча, поблагодарила. Аккуратно потрогав лоб Маши и убрав светлую взлохмаченную челку в сторону, он понял, что вряд ли это обычное недомогание. Она была горячая, как печка, ненормально горячая. Ни о каких 38 и речи не было, хорошо, если не под 40. «Маша! Маш!» Он увидел расфокусированный взгляд. Девушка замерла, испугавшись, напрягся каждый мускул. Она промаргивала слезящиеся глаза и никак не могла сосредоточиться. «Машенька, это я, не бойся!» Он скорее машинально натянул очки на Машу. Секунду она молчала, а потом облегченно вздохнула. «Где у тебя градусник?» «Там». Она махнула рукой на пластиковый контейнер. Сергей взял его, перетряхивая, машинально вчитываясь в название лекарств. Бросил напряженный взгляд на девушку. «О, нашел!» Он сделал вид, что довольно улыбается, засовывая градусник девчонке под мышку. «Когда заболеть успела?» «Утром», — Маша шептала, словно экономила силы, морщилась, ей явно было плохо. «Сходила в аптеку». «Ясно». Он покрутил в руках упаковку орбидола. «То, что доктор прописал при лихорадке неясного генеза». Сергей скрипнул зубами. Маша протянула градусник со вполне терпимыми почти 39. «Машунь, что у тебя еще, кроме температуры? Насморк, горло, рвота, диарея, что-то серьезней?» Он покосился на коробку с лекарствами. Маша покраснела, как рак, еще на насморке. Диарея, похоже, ее добила. Выпучив глаза, она открывала и закрывала рот и точно не знала, что ответить. «Ничего», – наконец выдавила она, – «только температура». «Давай-ка мы с тобой доктора вызовем». Он сел рядом и притянул к себе девушку. Она устало устроилась на его плече, а потом скользнула на грудь. Он придержал рукой сопевшую горячую взлохмаченную головку. «Выходной, а не отложка пошлет в поликлинику. И вообще, у меня полис по другому адресу». «Мы платного вызовем». «С ума сошел. Мало того, денег сдерут, так еще неизлечимый целлюлит центральной пятки найдут. Обычная простуда. Ноги вчера промокли. Вот и...» «А скажи, пожалуйста, те таблетки точно не связаны с твоим состоянием?» Он показал на ангиопротекторы и антиагреганты. Маша вопросительно посмотрела на Сергея, хмурясь, видимо, голова у девочки болела нещадно. «Я в физкультурном учился, лизгафта», – пояснил Сергей. «Анатомия у нас была поверхностна, но все же я могу сказать, что эти таблетки – принимают при сердечно-сосудистых заболеваниях. И они как-то влияют на свертываемость крови. И здесь два варианта. Либо у тебя температура от основного заболевания, не знаю, какого именно, либо твоя простуда может осложнить это самое заболевание. И в том, и в другом случае нужен врач». «У меня все равно нет денег». Маша обреченно вздохнула. «И у меня все хорошо с сердцем. Это неважно». «Ладно», – Сергей кивнул, устроил вспотевшую горячую Машу на диване и залез в свой телефон, судорожно соображая, где можно найти толкового врача в выходной день, накануне 8 марта. «Врачу расскажешь, что и как, если мне не хочешь». «Не надо врача, говорю же, денег нет, а тушенку я не отдам». Сергей покосился на мелкую. «Бредит». «Деньги есть у меня». «У тебя-то откуда? Ты тренер, а не директор». «Я еще учитель в спецшколе. Там надбавки. И у меня индивидуальные занятия. Неважно. Все равно я никуда не хожу. Деньги мне тратить некогда и некуда. А здесь такой случай». «Не надо». захныкала упрямая засранка и попыталась встать. Естественно, упала бы. Не поймай ее, Сергей. «Отдашь, когда сможешь», — примирительно пробормотал парень. «Хорошо». Машенька согласно кивнула головой и успокоилась. Приехавший врач диагностировал грипп, выписал лечение, и Сергей все-таки узнал основной диагноз Маши. И знаете, мир устроен чертовски несправедливо. Что к потрохам собачьим, справедливого в том, что крошечная девчонка выживает в огромном городе, борясь не только с безденежьем и одиночеством, но и с надвигающейся слепотой. Уродливая правда жизни, сюр состоял в том, что Маша могла пройти лечение бесплатно, хотя бы частично, но этому всегда что-то мешало. То время, то безжалостные законы, то очереди на оказание медицинских услуг, а то и бездарные врачи, игнорирующие проблемы девушки еще в детстве. Да и были ли эти врачи, по большому счету, на периферии, откуда она родом? К вечеру он забрал Машу к себе. Оставить одну он ее не мог. Когда девушка не спала, она пыталась вставать, спотыкалась на ровном месте, морщилась от головной боли, не могла разобраться с лекарствами. Ко всему прочему, добавился ринит и кашель. Большую часть времени она лежала жалкой тряпочкой, покорно подставляя себя, когда Сергей протирал ее влажным полотенцем. Нужно было что-то есть. Маша конючила, как маленькая, и просилась в ванную. Иногда совершала вылазки в туалет, который был на другом краю квартиры и чаще всего занят. В итоге, хорошенько закутав, он перевел Машу через дорогу и усадил на своем диване. В его квартире была чистая ванна, и точно не водились тараканы. Обо всем остальном он решил подумать позднее. Утром.